Глава 11. Последний день в пути, самый тяжелый, самый бесконечный. Подъедаются взятые из дома продукты, на выпивку нет сил, карты кажутся самым безумным изобретением человечества. Ярослав валялся на полке, крутил в руках блокнот, перебирал тоненькую пачку визиток. Давно он не был в Москве, почти год. Редкая болтовня по телефону и электронная почта общения не заменяют. «Нам будут нужны деньги», — сказал Слава. «Штука другая, чтобы купить оружие». «Ты так просто это говоришь? А какие проблемы? Я зайду в Ладур, ты в БТУ. Продадимся вперед». «Я сейчас пишу очень коммерческий роман», — придавая голосу смущенно виноватый тон, произнес он. «Подпишем договора, нам выплатят авансы». «Я не о том. С каких пор в Москве свободно продается оружие?» «С каких пор оно там не продается?» «Сними розовые очки, они не идут твоим небритым щекам». «Не уверен, что мы способны применить оружие». «О, интеллигентская рефлексия замучила?» «Слава, мне кажется, мы не способны устранить тех визитеров, которые и являются главными противниками. Максимум, на что нас хватит...» «И то дело. Я не представляю себя в роли убийцы. Скажи лучше, тебя напугали мои слова, что мальчишек придется устранять нам?» «Да». «С чего ты это взял?» «Картинку увидел. Писатель Заров достает пистолет, передергивает затвор, с виноватой улыбкой приставляет ствол к затылку мальчишки, говорит «так надо» и нажимает курок. Замолчи». Слава поднялся, положил руку ему на плечо. Тихо сказал. «Извини, если обидел. Но я знаю, что мы способны убить кого угодно. Если убедим себя в моральности данного поступка. Все, что от тебя требуется, это понять. Для нас не существует сейчас мужчин, женщин, детей. Только мишени. Если ты такой умный, то объясни». Ярослав повернулся, посмотрел в лицо визитера. В свое лицо. «Чем угрожает миру пацан? Он что, юный психопат?» «Нет. Хороший домашний ребенок. Но он уже вошел в игру, Ярик. Раньше нас. Он попал в ситуацию, когда все его представления о мире, жизни, людях вывернулись наизнанку. Слишком резко и слишком страшно все для него изменилось, брат мой. Он уже не станет прежним. И мир, его мир, если он победит, будет полон неуверенности и страха, холода в глазах, равнодушия. Это и есть наш мир». «Да, конечно. Мальчик — посланник развития. Он самый пластичный из всех нас. Он не пытается изменить мир. Это мир меняет его. Нельзя, чтобы все равнодушие нашей жизни нашло воплощение в нем, закрепилось, рванулось в будущее. Не будет его мир мечтой о приключениях и космических полетах. Уже не будет». «Я не смогу». «Сможешь. Мне лучше знать. Я не отягощен твоими страхами и комплексами. Нет у меня никакого прошлого, нет будущего, если я его не сотворю. И видел я побольше твоего. Костры из десятилетних ведьм и избиение младенцев, чумные бараки и концлагеря. Не только это было, Слава, особенно в нашей профессии. Достоевский и Толстой... У самих рыльца в пушку. Цинник. Зеркало, Ярик, зеркало». Он улыбнулся, и в улыбке была насмешка. «Смешно бить зеркала». Визард смотрел в подплывающее здание вокзала. Опять шел дождь. Накрапывал, моросил, барабанил по крыше вагона, наслаиваясь на стук колес, мутными слезами плыл по оконному стеклу, просачиваясь в купе сквозь бесчисленные щели. «Ребята, вы собрались?» — не оборачиваясь, спросил он. «Теперь да», — почти весело ответил визитер. Затрещало, застегиваясь молнией его курточки. Визард уже научился различать мальчишек даже по голосам. Они все дальше и дальше расходились. Посланник развития и его прототип. Куда быстрее, чем он с Аркашей. Неудивительно, конечно. У них меньше совместная память, не исход жизни, а ее начало. «Мне кажется, что нас никто не поджидает», — сказал Визард. «Но все-таки будем внимательны, ладно?» Он повернулся. Их невыспавшийся хмурый попутчик смерил его презрительным взглядом. Встал, отпихивая визитера, и вышел из купе, поправляя свой драгоценный пиджак. «О, странный тип», — тихонько сказал Кирилл. «Обычный», — поправил его Визард. «Это мы странные, на его взгляд. Пойдемте». В груди снова трепетала боль. Не был ли врач слишком оптимистичен с полугодовым прогнозом? Ладно, неделю-другую он протянет, а в этот раз все должно кончиться быстро. Не средние века, когда путь военного из Киева длился бы 2 месяца, а писателя из Азии — полгода. «Поедем к одному моему другу, старому другу. Он не будет задавать слишком много вопросов», — негромко произнес Визард, выходя из вагона. Положил руку на плечо визитера. «Тебе, парень, надо принять душ». «Да?» — мальчишка со смешной обидой вскинул голову. «На мой взгляд. Я вот себя чувствую грязным, как свинья». Илья Карамазов подождал, пока старик и мальчишки отошли от вагона. Улыбнулся. Он стоял чуть дальше на перроне, неразличимый в толпе встречающих и приехавших провинциалов. Все так просто. 2 клиента и гаденыш, пнувший его в лицо. Карамазов поймал взгляд какой-то девушки, выходящей из вагона. Эдакая легкая заинтересованность с симпатичным молодым мужчиной. Он улыбнулся ей, покачал головой и пошел вслед за клиентами. Светлый плащ, мягкая шляпа, дипломатик в руке. Он был слишком заметен, слишком ярок в вокзальной толпе. Такие, как он, улетают в салонах бизнес-класса из аэропортов. Но маскировка стала ненужной. Сила. Ее теперь много. Даже слишком много. Но слишком много ее не бывает.